Шаг 8. Регистрируем дело. Разница в формах ведения бизнеса еще и в том, что для регистрации ИП и ООО нужны разные документы. Документы для регистрации ИП. Их 3. Заявление на регистрацию ИП по форме R21001, паспорт, уведомление или заявление о выборе системы налогообложения, если не планируете оставаться на общей системе налогообложения. И документы для регистрации ООО. Тут посложнее. Заявление по форме R11001, протокол общего собрания учредителей с решением о создании ООО, либо просто решение учредителя, если он один. В обоих случаях нужно заверить документ у нотариуса. Документы, которые подтверждают юридический адрес, например, согласие собственника помещения на регистрацию ООО или гарантийное письмо арендодателя. И уведомление или заявление о выборе системы налогообложения, если не планируете оставаться на ОСН. Подать документы на регистрацию ИП или ООО можно разными способами. Вот самые простые. Лично в налоговой или МФЦ, на сайте налоговой службы или госуслуг, через банк или специальные сервисы и через нотариуса. Расскажу самое главное про каждый. Лично в МФЦ или налоговой. ИП можно зарегистрировать только по адресу прописки. Если прописано в Томске, получить статус ИП в московском МФЦ не получится. Для ООО таких ограничений нет. Главное, чтобы подавать документы пришли все учредители компании. Подать документы без помощи бывает сложно. Коля, владелец винотек «Дегустаж», вспоминает, как самостоятельно регистрировал ООО в налоговой. Я почему-то наивно подумал, что в регистрации ООО нет ничего сложного, и на энтузиазме решил заняться всем сам. История вышла тем еще цирком. Я заполнил заявление, оплатил госпошлину, поехал в налоговую, отдал документы, подождал и получил отказ. Сказали, что юридический адрес — место массовой регистрации. Поехал снова и попытался доказать, что моя компания не однодневка. Снова платил госпошлину, заполнил документы, ждал и снова отказ. На этот раз сказали, что не хватает гарантийного письма от собственника. Но его нужно отвезти в другую, местную налоговую. Злой был тогда до жути. Снова поехал в инспекцию, заплатил госпошлину, заполнил заявление и подал пакет документов. Затем поехал в местную налоговую, отдал гарантийное письмо от собственника. В общем, на третий раз зарегистрировали. Потерял месяц, заплатил 3 госпошлины и нажил, наверное, пару седых волос. Если бы пришлось регистрировать ООО снова, точно не решился бы делать это сам. Понял тогда, что когда есть возможность не возиться с бумагами, ей нужно пользоваться. На сайте налоговой службы или госуслуг. Чтобы подать документы онлайн, их нужно подписать в приложении «Госключ». Госпошлину при онлайн-регистрации платить не нужно. Ни у меня, ни у кого-то из предпринимателей, с которыми мы общались при подготовке этой аудиокниги, нет кейса с регистрацией бизнеса на сайте ФНС или госуслуг. Но опция такая есть, поэтому пропустить его не могу. По QR-коду в PDF-приложении вы можете подробнее ознакомиться с регистрацией бизнеса на госуслугах через банк или сервисы регистрации. Банк и специальные сервисы помогают правильно заполнить документы и передать их в налоговую, без пошлинной привязки к прописке. Часто такую услугу предоставляют бесплатно. В PDF-приложении по QR-коду вы можете пройти бесплатную регистрацию бизнеса в Тинькофф. При регистрации через банк нужны только паспорт и СНИЛС. Паспорт для налоговой, СНИЛС для самого банка. На процедуру регистрации тратится в среднем 15 минут. Остальное делает банк. Я, изучив все варианты, поняла, что это самый простой и надежный способ. И воспользовалась им. Просмотрела приложение топ-5 российских банков. Сравнивала условия на сайте и выбрала самый удобный для себя путь. От меня требовалось заполнить короткую анкету на сайте банка, приложить фото паспорта и СНИЛС, и чуть подождать. Через 5 дней налоговая прислала на почту подтверждение регистрации, выписку из Единого государственного реестра ИП. И хоп, все готово. Есть важный нюанс. Чаще всего банки регистрируют ИП и ООО с одним учредителем. Если открываете дело с партнером, дополнительно уточните это у менеджера банка. Возможно, они не регистрируют такой формат. И через нотариуса. А вот этот вариант, кстати, больше всего подходит, если вы открываете бизнес не один, а с партнерами. К нотариусу должны прийти все учредители, чтобы он засвидетельствовал их подписи на заявлении. Затем он отправит документы в налоговую через интернет. Госпошлину платить не нужно. Надо только оплатить работу нотариуса. Кейсов с регистрацией через нотариуса у меня тоже, к сожалению, нет. Но оставляю вам на выбор такой вариант.